Встретившись взглядом, пару секунд мы молча стояли друг напротив друга, прежде чем некроморф двинулся в мою сторону, грузно шагая по обломкам. «Ну нахер, Спенсер, дуй-ка мне, сожги урода к чертовой матери, это мы завсегда». Рев пламени на миг прекратился, после чего рядом нарисовался обугленный, залитый с ног до головы потрохами и пеплом огнеметчик. Вскинув свое оружие, он радостно потопал вперед, быстро поставив тварь на колени. Объяв ее огнем с ног до головы, он продолжал что-то кричать, пока не подошел в упор и не подставил дуло вплотную к телу, упирая одну ногу монстру в живот. Его огнеупорная броня опасно раскалилась, но, казалось, сумасшедший пироманьяк не обратил на это своего внимания. «Гори в огне свободы!» Тут на горизонте разгорелся взрыв и по всей округе пронесся протяжный предсмертный вой какого-то крупного зверя. Несколько секунд тишины показались оглушительными, прежде чем покореженное и израненное щупальце с грохотом ударилось об землю, а многочисленные мутанты вокруг нас попадали обломанными куклами. Сипская магия перестала действовать, и все поднятые ею трупы прекратили свое поганое подобие нежизни. Можно было бы сказать, что это конец, но я слишком хорошо знал основы для создания сиквелов. «Главный всаднику, готовь адскую бомбу». Подумав пару секунд и бросив последний взгляд на сгоревшего регенератора некроморфов черного цвета, я решил перестраховаться. «Нет, лучше готовь все, разнесем весь город нахрен, чтобы точно ничего не уцелело, а заодно и лагерь археологов. Настоящие свободные граждане обязаны прислушиваться к мнению Министерства правды и ставить лайки данному фанфику. На бусте побольше глав». Глава 53. «Понял тебя». Причмокнув губами, на миг прикрываю глаза, после чего вновь возвращаю взгляд к иллюминатору. «Спасибо, что предупредила. Эф, это моя работа, защищать твою задницу и то детище, что ты создал». С ехидством довольной кошки фыркнула Сомния, повернувшись следом за мной. Ее небольшая голограмма синего цвета тоже уставилась в сторону иллюминатора. «И куда тогда отправишься?» Заныкаюсь неподалеку, вытянув правую руку на уровень груди, нажимаю пару кнопок на КПК. С соседней планеты пришел сигнал о помощи, слетаю проверю, заодно передохну. «Нет, больше так говорить не буду. Ха-ха, да, следи за словами». На миг голограмма пошла рябью, а на планете Таскит раздалась серия взрывов, видное даже из космоса. Огромные огненные грибы расползались в стороны, охватывая все больше и больше, наверняка выжигая всю ту мерзкую заразу, которую обнаружили на сипхском корабле из далеких времен. Две крупные вспышки почти соприкоснулись друг с другом, но в последний момент замерли и огненные волны начали спадать, а сами ядерные грибы выгорали, постепенно сходя на нет. «Ну, вот и все. Не жалеешь, что уничтожил это? Думаю, коллекционеры или всякие секты силы дали бы нехиленькую сумму за эту находку». Отведя глаза в сторону, Сомния прикусила губу. «Да и зарядов у нас мало, чтобы раскидываться ими по подобным мелочам. Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь». Непонятно, к чему была эта проверка от моего милого зама, но судя по теплой и довольной улыбке, она была рада моему ответу. «Чтобы эти дауны настругали твари по всей галактике, мы потом затрахаемся выжигать эту заразу. Нет уж, пусть все сгорит в ядерном огне, да и не мелочь это, уж поверь мне». Рубанув рукой по воздуху, решаю заканчивать разговор, но именно в этот момент меня вызвал пилот корабля. «Босс, тут какой-то истребитель, моднявый, я бы даже сказал дорого-богатый». Переслав мне картинку, пилот увеличил изображение, рыскает по систему, ищет чего-то. «Ну, пускай ищет, а мы пойдем своей дорогой». Кивнув резко посерьезневшей девушке, пересылаю ей данные нашей следующей остановки, куда должны будут прибыть корабли адского десанта, чтобы забрать трупы и пополнить наши запасы. «Держи нас на другой стороне местной звезды, не хочу перед ним светиться. Я пришлю все, что нужно». Показательно задумавшись, Сомния скривила губы в злой улыбке. «И людей побольше. Не делай это, командиру такой крупной шайку, ходить практически в одиночестве. Можешь даже не спорить. Все, конец связи. Удачи, Сэм, и тебе. Выйду на связь через месяц. Думаю, за это время Дуку надоест искать меня по окраинам». О, да, этот напыщенный аристократ не похож на того, кто славится терпением. Попрощавшись, отдаю команду пилоту, и не проходит и пары минут, как всадник свободы уходит в сверхсвет, быстро исчезая из зоны поисков настырного истребителя. На планете Джабим не прекращаются дожди. Никогда. Это часть этой планеты, и изменить это невозможно. С неба течет вода, к который оправдывает свою причастность к этому миру, пронзая его фактурой, словно хрупкая нить, соединяющая спокойствие с хаосом. Альто Стратус, шестилетний мальчик с щуплым телом и большими глазами, засматривается в небо из своего провонявшего сыростью дома, где стены из дерева и бревен, покрытые плотной мохнатой листвой, служат укрытием от вечного ливня. Его светлые волосы спутались и кажутся висящими сосульками, а тощее недоедающее тело показывает хрупкие кости, сквозь бледную кожу. За окном мир Джабима выглядит, как метафора превосходства природы над человеком, густые джунгли, нещадно вытесняющие малые поселения, безжалостные болота, где в ярости петляет река, полная опасности и лишь немногочисленные степи, где люди могут развести огонь и увидеть небо, но даже они не защищены от непогоды и хищников. «Вот он, мой дом», — думает Альто, вытирая ладонью лицо от дождя, который настойчиво пробирается через щели в крыше. В соседней комнате плачет маленькая сестра, пока ослабевшая от болезни мать пытается приготовить скудный завтрак. Отец снова ушел в шахты, надеясь за дополнительные смены выудить немного больше для своей семьи. Жалкая жизнь, но другой Альто никогда не видел, лишь слышал о том, что в больших городах Джабима все идет по-другому. Но он не сильно верил в это. Каждый день его жизнь – это борьба с природой, она жаждет его внимания так же, как хочет забрать его с собой. Вечно мокрые и скользкие, стези деревенских тропинок проложены между высокими кронами древних деревьев и пучками ядовитых растений. Каждый шаг – это попытка пробраться в более безопасный уголок мира, а каждый шорох в траве может означать встречу с опасностью. Вглядываясь в хмурое серое небо, с которого без конца льет дождь, мальчик до боли прикусил губу. Альто помнит, как всего пару раз за свою жизнь он видел солнце, и это воспоминание кажется почти волшебным. Его свет пробивался сквозь облака, как золотые нити, наполняя душу ребенка радостью и надеждой. Когда солнце светит, все вокруг становится живым. В голове сразу же всплывали слова отца, сказанные ему тогда. Вспоминая те мгновения, когда тепло прогревало его лицо, а ветер шептал забытые сказки. Но теплых дней здесь можно почти не дождаться. Дождь стал привычным фоном его жизни, а лучи солнечного света – редкими и драгоценными сокровищами. Выглянув из окна, младший Стратус пробежался беглым взглядом по старым разваливающимся домам, по редким закутавшимся в ткань силуэтам, которые быстрыми шагами исчезали из виду. Кажется, что все, как обычно, но сегодня кое-что изменилось. С его малых лет, деревня Альто живет в постоянном страхе. Страхе перед дикой природой, недружелюбными соседями и, что хуже всего, космическими пиратами. Каждый раз, когда он слышал, как его мама шепчет с соседями о темных облаках, нависающих над их жизнью, он испытывал тот самый жуткий холодок, проходящий по спине. Каждый незнакомец, появляющийся в их деревне, мог быть не просто путешественником, но и разжигателем страха. Мальчик помнил, как его мама призывала оставаться в доме и не провоцировать незнакомцев, ибо незнакомый мир за пределами их слякотной местности оставался загадкой. Чего можно было ожидать от тех, кто забредал сюда, в эту серую хмарь, где из ценного были лишь люди? «Альто, иди сюда, помоги мне, бегу, мам». Сегодня в воздухе витало настроение перемен. Из соседней деревни доносились крики и шум, что-то явно было не так. Не успел Альто сползти с подоконника, как вдалеке раздался взрыв, очищая серое небо от туч, пропуская робкие лучики солнца. Почти час, где-то вдалеке светило солнце, и юный житель Джабима не мог оторвать от него взгляда. Вместе с сестрой и матерью, они наблюдали за тем, как меняется небо, как на землю падают теплые лучики. И если дети испытывали восторг, то единственный взрослый в доме был испуган до глубины души. «Где же ты, Джош?» Прошептав имя мужа себе под нос, женщина крепче ухватила детей, даже несмотря на боль в груди и нарастающий жар в теле. А потом, как будто нарушая привычный ритм дождя, вошли беженцы. Их странные, изможденные лица и потертые одежды насторожили Альто так, что он ощутил, как сердце его сжалось от страха. Их рассказ долетел до его ушей, как далекий гром, затмивший еле слышимый звук дождя. «Нас атаковали пираты». Глаза каждого из беженцев были наполнены ужасом, словно они пережили что-то гораздо хуже, чем просто дождь и слякоть Джабима. «Мы ничего не можем сделать», — продолжали они подрывать боевой дух немногочисленных защитников, что уже столпились на площади, неподалеку от их окна. «Правительство не помогает, Мы одни. Это ощущение полнейшей беззащитности внезапно окутало Альто. Его мир, состоящий из душевных разговоров о солнечных днях и знакомых лесных путях, мог быть повержен вмиг. Здесь, над жабьями, шепоты о помощи и тревоге становились суетливыми призывами, на которые реагировали лишь дожди, от которых не было спасения. Альто смотрел на беженцев с широко раскрытыми глазами, полностью не осознавая тяжесть того, что могут принести эти ночные кошмары. Крепче обхватив руку матери, он сглотнул вязкую слюну, чувствуя общее настроение в поселке. И именно в этот момент над их головами раздался взрыв, и привычные мрачные тучи расступились в стороны, пропуская пучки теплого света. Прекрасные напоминания прошлого заполнили головы наивных детей, но были жестоко оборваны перепуганными родителями, что начали утаскивать их в дома и подальше от окон. Солнечный свет полился золотой рекой, проникая сквозь быстро зашторенные окна и мелкие щели, но вместе с ними вниз опускался крупный пузатый корабль, украшенный изображениями черепов, черными разводами и многими другими пугающими символами и знаками. Он, под рев собственных турбин и криков односельчан, рухнул на центральную площадь. Огромный трап с грохотом упал на мокрую землю, раскидывая по округе грязь. Гудящие двигатели уменьшили тягу, от которой в ушах было больно. Альто приложил ладошки к голове, внимательно разглядывая жуткий корабль, образ которого надолго останется у него в голове. Но тут из его темного нутра, напоминающего проход в саму бездну ада, вышли первые разумные. Довольные собой, опасно ухмыляющиеся, они дарили напуганным горожанам и горстке защитников неприятные смешки. Грязные, страшные, в старой одежде, никогда не знавшие хода нежной женской руки. Вооруженные чем попало, начиная от простых дубин, заканчивая бластерами последних моделей, пираты на пару секунд замерли, разглядывая столь беззащитную добычу. «Убейте мужиков, остальных на корабль!» Выйдя вперед остальных, рослый ксенос с мощными надбровными дугами сделал первый выстрел, убивая одного из ополченцев. Крупный бластер проделал дыру в самодельных баррикадах, воспламеняя одежду на уже мертвом мужчине. Повинуясь приказу своего вожака, остальное отребье ринулось вперед, оглашая округу выстрелами и смехом. Поля во все стороны, веселясь и крича, они опрокинули нестройные ряды защитников, с задором и куражом убивая всякого, кто посмел вставать против них. Не жалея зарядов тибаны, жестоких ударов для сдающихся, пираты хлынули в поселок, набрасываясь на своих жертв. С искренним удовольствием они, словно стая хищников, прыснули по округе, охотясь на живых, волоком таща их в сторону корабля. Но, как оказалось, им еще повезло. Сопротивляющиеся женщины и дети закидывались внутри, как мешки с редькой. Никто не заботился об их комфорте или выживании, скорее наоборот. Разбойникам просто нравилось видеть страх и мучения у своих жертв. Они пришли не просто грабить и набирать рабов, они пришли утолить свою жажду разрушения и крови. Повсюду были слышны крики, выстрелы и взрывы. Дом Стратусов содрогнулся от взрыва, обрушивая потолок в столовой, погребая под собой их семейный стол. Обломки вывалились в коридор и даже долетели до комнаты Альто, где и пряталась семья, как в самом темном и дальнем от входа в дом месте. Но сам мальчик словно бы и не видел всего этого. Сквозь шторы, через крохотную щель, он, не отворачиваясь, наблюдал за творящимся безумием и ужасом, что пробирал до нутра. На глазах Альто здоровенный зебрак повалил соседскую девочку Анну в грязь. Милая девчушка, иногда делившаяся с ним выпечкой по праздникам, с вечной улыбкой на лице и короткой косичкой на один бок. В голове ребенка вспышкой пронеслись воспоминания, как он подарил ей синюю ленточку, что сейчас украшала ее волосы, а взамен она поцеловала его в щеку, после чего убежала, под добрые смешки матери и отца. Пират ударил ее приклад бластера, выводя Альто из оцепенения. Опрокинув Анну на землю, зебрак начал хаотично рвать на ней одежду, пока плачущий ребенок отбивался, заливаясь слезами. Синяя ленточка приковала взгляд, неотрывно следя за ней, ощущая, как само время замедлило бег. Альто почувствовал, как от злобы и ярости сводит зубы, а в ушах начинает набатом стучать собственное сердце. Не вытерпев увиденного, младший Стратус вырвался из схватки матери и, раскрыв окно нараспашку, смело спрыгнул прямо в грязь, после чего помчался в сторону пирата. Сжав детские кулачки, он уже продумывал, как бы посподручнее ударить здоровенного вторженца, когда сбоку ему в ноги прилетел балас. Запнувшись, мальчик упал лицом в грязь, не добежав на насильника всего пару метров. Но своим падением он отвлек грязного пирата от бедной Анны, которая, сжавшись в комочек, подбирала остатки своей одежды. «Ты еще, что за хер? Подружку пришел спасать? Ну, сейчас посмотришь из первых рядов, как настоящий мужчина». По ушам ударил рев пламени. Жуткий утробный вой свист заставил всех, кто сейчас находился в поселке, посмотреть в сторону неба. И если несчастные жители только и могли, что задаваться вопросами, то литийские пираты заматерились в голос, когда над ними завис карелианский корвет с легко узнаваемым символом. Неудавшийся насильник подтянул штаны. Спотыкаясь, он повалился на бок и на карачках пополз к своему кораблю, следуя за другими работорговцами, которые в спешке бежали из деревни и только хотел подобрать брошенное рядом оружие, когда с неба на него упала металлическая капсула. С грохотом на деревню обрушился десяток подобных конструкций. В ревом, прорываясь сквозь вновь затягивающееся небо, они рухнули вниз, и одна из них даже пробила крышу корабля, проваливаясь внутрь. Испуганный, полный адреналина, взгляд Альто был прикован к капсуле, под которой натекала кровь из раздавленного пирата. С шипением дверь выбили изнутри. Потоки пара и дыма ударили во все стороны, скрывая неожиданного спасителя от любопытных глаз. Миг, наполненный пафосом, и мощный металлический ботинок с грохотом вступил в грязь, а дуло бластерной винтовки высунулось из дыма, чтобы разразиться очередью в спины убегающих пиратов. В любом уголке галактики чуть механический голос разлетелся по деревне. Из соседних капсул выбирались вооруженные до зубов солдаты. Закованные в черно-желтую броню, они без страха и жалости разили пиратов, порой забивая их оторванными конечностями работорговцев, вовсю проявляя жестокость к этим существам, по глупости названных разумными. Воины погнали их к кораблю, там, где отребья цивилизации угрожают демократии. Железным катком они шли по поселку, оставляя за собой горки из трупов космических разбойников. Наконец-то, из дыма полностью вышел спаситель двух детей. Закинув винтовку на плечо, он вскинул подбородок, глядя куда-то вдаль, после чего присел на одно колено, протягивая ребенку руку, чтобы защитить нашу горячо любимую республику и ее жителей. В голову младшему Стратусу закралась безумная мысль, что ему дико обидно пачкать столь великолепную броню в грязи Джабима, но тот безропотно принял протянутую кисть, чтобы вскоре оказаться на ногах. Спутавший его балас упал на землю, а мгновение позже рядом стояла заплаканная Анна, в оба горящих восторгом глаза смотря на солдата. Два ребенка, распахнув рты, глядели на могучую фигуру, возвышающуюся над ними. Под звуки бластерных выстрелов, взрывы ракеты, бешеные крики пришедших на помощь солдат. Несколько спидеров-работорговцев рванули в небо, но огромный корабль над их головами разразился чередой вспышек, после чего мрачные тучи вновь разогнало взрывом. Ярким, беспощадным, но таким притягательным для спасенных. Все до последнего налетчики были убиты. Именно тогда юный Альто принял для себя судьбоносное решение, разглядывая фигуру адского десантника на фоне взрыва в небесах. Адский десант обрушит на них всю ярость святой свободы. Итак, мои демократически правильные друзья, приятно видеть ваше рвение. Обилие правильных граждан растет, и это радует. На специальном ресурсе Министерства правды находится больше глав, и вы всегда можете зайти туда и почитать. Это помогает стимулировать автора и работать на благо свободы. Глава 54. Быстрее. Пот застилал глаза, стекая по лбу. Эти мерзкие соленые капли оставляли следы на лице, отчего щеки покрыло раздражение, а кожа горела огнем. Сильнее. Руки свело от боли, вспышками пробегающей по телу. Мышцы задеревенели, а пальцы вообще перестали ощущаться. Каждую секунду он чувствовал, как силы покидают его, но продолжал делать то, что от него требовали. В висках застучало. Рот выдавал скорее хрипы, чем вздохи. Сбитое дыхание аукалось в каждом мгновении, но Альто продолжал делать то, что ему приказали. Еще раз. Пальцы предательски не гнутся, и он не успевает вовремя перехватить муляж винтовки и получает от своего соперника удар в челюсть. Рот заполняет кровь из разбитой губы. Парочка зубов протестующе воют и шатаются, отчего каждый раз, касаясь их языком, он отвлекался. Волосы сползли с потного лба на глаза, слегка закрывая обзор, но его сопернику и этого хватило, чтобы провести новую удачную атаку. Левая нога взорвалась болью, и Стратус припал на колено, словно утопающий, хватаясь за упираемый в землю муляж. Ладони скользили, и с каждой секундой он был все ближе к холодному полу. В глазах двоилось, и кроме собственного дыхания он слышал лишь требовательные выкрики инструктора мандалорца, который стоял чуть в стороне. Его зычный командный голос пробивался даже сквозь пелену усталости и боли, заставляя предпринимать шаги к продолжению боя. «Вставай, Стратус, даже твоя сестра дерется лучше». Упоминание маленькой девочки, которая только начала постигать науки в их импровизированном лагере и даже не добралась до спаррингов, заставили Альто натурально зарычать. Сплюнув вязкую алую слюну, он кувыркнулся в сторону, избегая нового удара в голову. Треск удара винтовки об пол послужил спусковым механизмом. Извернувшись, используя винтовку как опору, он оттолкнулся обеими ногами от пола, после чего головой влетел в грудь своего противника, вышибая из него дух. Кубарев покатившись, двое мальчишек начали пинаться, рычать и драться, как два натуральных звереныша. Натасканные сражаться до самого конца, они даже и не подумали о том, чтобы отступить. Обоим было плохо, оба едва оставались в сознании, но бой продолжался. Вялый, жалкий, с каждой секундой все больше походящий на пародию, чем на битву. И потому, когда оба за шкирки были оттащены в стороны наставником, двое парней повисли без сознания на вытянутых руках. Хороший материал, работать можно. Еще пара лет, и я сделаю из них настоящих воинов. Кивнув своим мыслям, один из подчиненных инструкторов Фарка Масулы махнул рукой парочке десантников, удерживающих пацанов. «Ведите следующих». Проводив взглядом удалившихся караульных призывного пункта, мандалорец еще раз прокрутил в голове последний бой. «Чертовы джебимцы, готовы на все, чтобы свалить отсюда. Даже дети у них, словно звери». Хрустнув шеей, мандалорец кивнул и приглашающе махнул рукой очередной парочке новобранцев, которые агрессивно шагнули вперед, абсолютно не боясь. Краем глаза почитывая отчеты, я наткнулся на упоминание Джабима, маленькой захолустной планетки, которая предоставляла нам самых рьяных и бешеных новобранцев. Преданные нашему делу, молодые и дерзкие, готовые слушать и выполнять команды, отличные солдаты и подчиненные. 5 лет прошло с того момента, как я случайно оказался в том богами забытом месте. К сожалению, не только богами. Печаль против воли выползла на лицо. Наше прибытие на Джабим и спасение пары поселков было только началом того вала дерьма и проблем, которые пришлось решать на дождливой планете. Коррупция, работорговля, нарушение прав людей, пренебрежение их свободой, нападение пиратов всех мастей, опасные болезни, продажное правительство, купающиеся в роскоши и считающие себя выше всех, постоянная нехватка всего и вся, жизнь, которой позавидуют только мертвецы, и много, очень много прочего говна, что было сброшено на вентилятор, стоило нам остаться там на пару месяцев. Тогда я был настолько разгорячен и зол, что поступил именно так, как от меня и ждали. Стальным кулаком святой свободы я прошелся по всем, кто эту самую свободу нарушал. Пренебрегая собственным приказом, я вызвал к планете несколько кораблей до отвала забитых десантниками, и вместе с ними, Риком Диккером и легко отыскавшим меня Дуку, мы начали наводить порядок на планете. Сначала джедай подумывал просто утащить меня на Корусант, ибо в тот момент он был крайне недоволен тем, что вынужден, как цыган, мотаться по всем планетам внешнего и среднего кольца, разыскивая такого красивого меня. Только когда мы уломали его переговорить с десятком местных поселений, Дуку согласился остаться над Джабими на пару месяцев, что правда вылилось в полноценный год постоянной работы, тяжелой, неприятной и непривычной для всех нас, кроме Рика, который плавал во всем этом Гуана, как рыба в воде. Аресты, тайные казни, вооруженные столкновения, карательные операции на соседнюю Луну, где вполне вольготно обосновались пираты, постоянные сражения, спасение местных, постройка лагерей и домов, карантин, дипломатические встречи, организация поселений, столько всего. И как же давно это было? Пролистнув отчет, найдя знакомое лицо мальчишки, который первым встретил меня на планете, давлю улыбку. Пацан рос достойным десантником, тренируемый практически с детства. Он обещал вырасти в настоящую машину смерти, что оберегает нашу прекрасную демократию. Джабим был только началом, ибо эта маленькая планета была никому не нужна, и нам с легкой руки и крупной взятки позволили многое изменить в этом несчастном секторе. Перебить многих пиратов, отщепенцев, работорговцев и прочую погонь, даже один маленький культ силы, который любил совокупление с необученными неофитами, ибо так ощущения были куда краше и ярче. Нам постоянно приходилось мотаться по системам и мирам. Сделав Джабием своей оперативной базой в секторе, мы несли из-под его дождливых небес свободу всем соседям. И мы делали это открыто, не скрываясь, а скорее демонстрируя собственные успехи. И люди это видели. Это видели сами джабиемцы, отчего крохотный дождливый шарик теперь является третьим миром по количеству поставляемых нам рекрутов. Вереницы молодых людей, вдовцом, стариков и всех тех, кто потерял близких, родных и любимых, все они были готовы нести управляемую демократию в любые части света, лишь бы искоренить заразу, которая долгие годы терзала их родную планету. Выросшие в суровых условиях, иммунные ко многим болезням, выносливые и сильные, джабиемцы оказались прекрасным пополнением для адского десанта, отчего выгоднее стало разместить учебную базу прямо на планете, чтобы не гонять корабли через половину галактики, заодно переместив туда часть наших запасов и ресурсов на черный день. Но самое прекрасное ожидало нас пару лет назад, когда более точная георазведка, во время постройки сети бункеров и мелких крепостей, позволила обнаружила крупные залежи редких минералов. Приятный бонус, который помог окупить все траты на установку мощного опорного пункта и средств противовоздушной обороны. Как я и сказал, с того момента прошло уже порядка 5 лет и наступал 948 год от Русаанской реформы 52 дня. Многое произошло за это время. Успехи следовали за десантом по пятам, приводя к нам все больше миров из внешнего кольца, желающих заключить выгодный заказ. Наше влияние медленно росло, и пусть по голой мощи мы не могли поспорить с республиканскими силами безопасности отдельных регионов, которые занимались примерно тем же самым. Но адский десант был в первую очередь наемниками, к тому же обильная смазка сената взятками помогала нам действовать куда более свободно, чем военному формированию на краю галактики. Разбор, собранные Ранульфом Таркином с планеты Риаду, были мощными ребятами, но это были официальные силы, которые принадлежали нескольким системам, что объединились, дабы бороться с беззаконием и пиратством в своем секторе. Только вот, в отличие от нас, мистер Таркин хотел официального вливания в вооруженные силы республики, и за каждый шорох ему приходилось отвечать и, как я слышал, исписывать тысячи бумажных отчетов, которые отправлялись на Корусант. Но вернемся к сути. Помимо успехов, были у нас и поражения. Не всегда и везде семена свободы всходили над ущемленными и дарили планетам демократию. Нас убивали, сбивали корабли, натурально охотились работорговцы и пираты, отчего мелкие миры отказывались сотрудничать, разрывая контракты. Самым крупным провалом было поражение на планете Вина, где началась гражданская война. Мы потеряли почти 600 десантников из-за глупого недопонимания и распри. Отступив и разорвав контракт, мы покинули планету, на которой по сей день идет кровавая война, где обе стороны по своему правы. Изоляционисты, простые люди и рабочие, что мечтают о демократии, настоящей и справедливой. И барон с баронессой, правители, амбициозные и смелые, что хотят войти в состав республики. Пускай это и послужило отличным щелчком по носу, показав, что не всегда можно выбрать правильную сторону, адский десант продолжал набирать силы, постепенно становясь видной и заметной организацией. Прикрытие от флота Баобабов нам больше не требовалось, но мы продолжали сотрудничать, честно охраняя их корабли и предприятия, набирая из их академии рекрутов и поставляя туда способных людей со многих миров. От размышления о прошедших годах, меня отвлекла прямая трансляция из великой планеты столицы республики. А теперь к главному событию этого дня. Кадр показывал огромную процессию, которая собралась у трапа официального корабля с планеты Набу. Сотни людей, среди которых многие были сенаторами, выражали фальшивую грусть об недавно умершем человеке. Многие были одеты в дорогущие наряды, стоимость которых легко бы прокормила население Джабима в течение года, а другие наоборот надевали церемониальные одежды родных миров, отчего выглядели не особо довольными. Сделав звук погромче, увеличиваю экран, раскрывая его на весь монитор, после чего весь обращаюсь вслух. Мы стоим возле здания Сената, рядом с которым проходит церемония прощания с трагически погибшим сенатором Видаром Кимом. Прекрасный политик, добрый наставник, верный друг и преданный семьянин – все это сочеталось в одном человеке, который многое сделал для республики и Набу в частности. Работая над безопасностью нашего государства, Сенатор Ким стал автором многих изменений в законах и самолично принимал участие в некоторых благотворительных акциях и примирениях конфликтов. Ведущая на миг прервалась, после чего начала, как заправский регбист, пробиваться сквозь толпу, толкая своих коллег, отдавливая ноги и разок даже дернув за лику какую-то твилечку. Пробившись сквозь толпу, она одной из первых подставила микрофон. Наглая представительница желтой прессы даже не дождалась полного окончания процессии, выловив нового сенатора от сектора Набу и сходу засыпав ее вопросами. «Господин Палпатин, вы были долгие годы помощником сенатора и, как поговаривают, именно вас он готовил себе на замену». Видя охреневающее лицо молодого рыжеволосого мужчины, девушка оскалилась и усилила напор. «Скажите, вы согласны, что сенатор Ким был убит его политическими противниками с родной планеты? Многие верят, что представители реформаторской аристократии стоят за этим убийством». Журналистка, с недоверием в голосе и настороженным выражением лица, решила задать вопрос, который, казалось, висел в воздухе. «Как именно вы относитесь к смерти предыдущего сенатора? Там много слухов и спекуляций, и люди говорят о том, что она была не совсем обычной», — произнесла она опять, глядя в глаза будущему сенатору. Шиф невольно сглотнул, капли пота застыли на висках, и он сделал глубокий вдох, чтобы встретить ее взгляд. Перед ним стояла неопределенная ситуация, которую так трудно было обойти стороной. «Ну, знаете», — начал он, на мгновение задумавшись и пытаясь показать наивность, которую искренне пытался изобразить, — «я не хочу делать никаких поспешных выводов. Мы все понимаем, что политика – это такое сложное дело, и иногда новости развиваются с такой скоростью, что просто успеть бы за всем этим следить». На его лице появился легкий смешок, как будто именно этот момент был частью забавного анекдота, который ему рассказывали в одном из старых клубов. «Так много разговоров, так много мнений. Я просто обычный человек, и мне кажется, что важно сначала усмотреть все факты, прежде чем строить какие-то предположения». Оглядевшись по сторонам в поисках помощи, Палпатин натолкнулся лишь на любопытные взгляды коллег, большинство из которых наблюдали за происходящим с плохо скрываемым весельем. В конце концов, каждое событие имеет свои обстоятельства, мистерию, которую нужно беречь. Кто знает, может, это просто не слишком удачное совпадение. Журналистка не могла не заметить легкую неуверенность в его голосе, однако будущий сенатор продолжал, и она не стала прерывать его. К тому же в ее сторону уже двигались сенаторские гвардейцы, так что следовало вытащить из наивного лоха побольше. «А если об этом много говорят, значит, это привлекает внимание. Но я бы предпочел сосредоточиться на будущем, на том, что мы можем сделать для улучшения жизни людей в нашей горячо любимой республике». Патетично взмахнув руками в самом конце, Шиф словно бы смутился собственных слов. «Может, просто, все эти слухи — это все не по мне». Его слова звучали, как изящная маневренность между правдой и заблуждением, оставляя множество вопросов без ответов, но подавая себя как слишком наивного, чтобы разбираться в сложных интригах политики. «Хорошо играет», — цокнув языком, откидываюсь на спинку кресла, параллельно закидывая в рот парочку орешков с планеты из среднего кольца. Приятный мясной вкус расползся во рту, заставляя меня зажмурить глаза от удовольствия. «Чертяка». Подарив себе парочку минут на восторг от необычного вкуса, я с сожалением приоткрыл глаза, когда КПК вновь пиликнул сообщением. Лениво приподнявшись, пододвигаю надоевшую машину ближе, но стоило только увидеть отправителя, как сонливость и довольство жизнью пропали из моих глаз, возвращая бодрость духа. Вчитываясь в строчки сообщения, устало закатываю глаза, понимая, что отказаться точно не смогу, учитывая, как в последние годы поднялся мой старый друг Рик Диккер. Ладно, это не противоречит нашей славной управляемой демократии. Усмехнувшись последним строчкам, где было написано название планеты, отсылаю ответ с согласием. Я бы даже сказал, что это наоборот, полностью в нашем стиле. Второе письмо от того же отправителя прилетело мгновенно. Только вот по мере прочтения у меня заболели зубы. Маленькая приписка в конце испортила все настроение. «Придется потерпеть, Сэм. Я знаю, что ты не любишь контактировать с джедаями, да и мандалорцев среди твоих много, но выбора нет, они заинтересовались этим вопросом, так что сам понимаешь. Если бы в далекой-далекой галактике были популярны смайлики, то я уверен, Диккер бы поставил тот мудацкий смайл с дебильной улыбочкой и высунутым языком. Джедай. только этого и не хватало. Вспоминая свою поездку на Корусант, когда озверевший от задержек над жабиями и долгой погони, Дуку чуть ли не волоком потащил меня в свой гостеприимный орден. Так себе было. Монахи, они и в другом мире монахи. Только эти пизды дать могут. Летально. Оттого я и был постоянно на нервах, находясь в логове потенциально враждебных пользователей силы. И когда Ян дотащил меня до кабинета зеленого коротышки, где этот старый хрен медитировал, я был готов начать пальбу и драку против всех, так сильно были натянуты мои нервы. Сограждане, используйте свое право для выставления лайков. Это то, что дарит вам наша святая свобода. Глава 55. Флешбэк. Сидя возле иллюминатора, я приложился виском к стеклу, наслаждаясь прохладой в душной кабине небольшого корабля. Ноги затекли от долгой поездки, а колени тянуло ноющей болью. Вообще, все тело испытывало дискомфорт, еще бы пролететь треть галактики в корабле, размером чуть больше маршрутки. От моего тяжелого дыхания на стекле появлялась испарина, придавая огромному городу-планете немного мистический вид. Не двигаясь, скашиваю взгляд на шикарнейший вид за стеклом, чувствуя, как перехватывает дыхание. Гигантские высотки, пронзающие облака, массивные здания, населенные тысячами, десятками тысяч существ. Протяжные дороги с вереницами поездов и вагонеток, пересекающих дома насквозь и скрывающихся в темноте трущоб и улиц. Проспекты, тянущиеся на километры, уходящие так далеко вглубь, что живущие под ними горожане, порой никогда не видели солнечного света. Миллионы спидеров и истребителей всех мастей, пронзающих пространство, организующих настоящие живые потоки из стали. Полноводными реками они летели по одним и тем же маршрутам, куда ни брось взгляд. И, конечно же, люди. Миллиарды существ самых разных видов бродили, жили, убивали и пожирали друг друга в этой огромной банке с самыми опасными и ядовитыми пауками галактики. Верно, мы прибыли на Корусант. Экуменополис, огромнейший и, наверное, старейший в галактике. Настоящий центр известного мира, куда сходятся все дороги и пути. В лучах поднимающегося солнца, сквозь густые облака, укрывающие шпили высоток, он представал перед нами во всей красе, скрывая все дерьмо и грязь, что копились глубоко внизу. Корабль мягко качнуло. Махнув крыльями, Дуку начал набирать скорость. Видимо, джедай дал мне немного времени, чтобы привыкнуть и осознать масштабы города. Заложив крутой вираж, практически положив корабль на бок, он начал заходить на посадку, ловко орудуя пальцами по приборной панели, параллельно общаясь по рации и следя за мной. И было отчего. С того самого момента над жабиями, я не раз и не два пробовал сбежать. Шуточно, конечно, но Яну хватило и этого, потому сидеющий на глазах джедай постоянно держал меня в поле зрения, что крайне напрягало. Нога против воли начала отстукивать ритм. Сам того не заметив, я с силой сжал собственное колено, чувствуя, как даже спустя пару минут боль так и не приходит. Дерьмо, не нужно так нервничать. Спокойно ведя корабль, Дуку приветственно махнул парой пальцев в окно, заодно кивая рядом пролетевшему кораблю. Джедай был максимально расслаблен, и чем ближе мы подлетали к циклопических размеров пирамиде, тем лучше ему становилось. Создавалось впечатление, что Ян молодеет на глазах, испытывая восторг и удовольствие от одного вида, своего родного дома. Это всего лишь разговор. Для разговора не преследуют людей по всей галактике. Простых людей. Вложив всю силу иронии в эти слова, Дуку совершил последние развороты под команды диспетчера, начал влетать в просторный ангар, не заполненный даже наполовину, хотя на первый взгляд там было полным-полно людей. Те же, кто обладают силой воевать с картелем хаттов и захватывать густонаселенные планеты, мягко просит прийти поболтать. Хаем, хмыкнув на слова джедая, встречаюсь с ним взглядом в отражении лобового стекла. Пару секунд мы смотрели друг на друга, прежде чем я отвел его обратно к иллюминатору, разглядывая множество техников, охранников, уборщиков и прочих людей, что работали и жили под патронажем джедаев. Но мое внимание больше привлекали не они, а двое рослых ксеносов, одетых в плотные плащи, из-под которых виднелись лишь маски. Натянув капюшон, так что он нависал наполовину лица, двое странных джедаев вышли вперед, уверенно направляясь прямо к нам. Мой цепкий взгляд уловил, как у обоих синхронно отвелись руки к поясу, застывая в одном положении. Разговор, да, не став слушать ответа Дуку, первым выбираюсь со своего места, пока стеклянная кабина открывалась до конца. Одевшись в свой любимый красный плащ, Чувствуя легкую усталость от долгого пути, я спрыгнул прямо перед парочкой джедаев, выпрямляясь во весь свой немаленький рост. «Ну, привет!» Качнув головой, я ожидал хоть каких-то действий или слов от этой парочки, но их взгляды просто прожигали. Каждый миг я ощущал, как мое тело сканируется и исследуется всеми возможными для подобной работы способами. Так продолжалось почти десяток секунд, прежде чем рядом со мной не очутился Дуку, мягко положив руку на плечо, чуть надавливая вперед. «Пойдем, не стоит заставлять ждать еще больше». Было неприятно. Я ощущал себя преступником, которого ведут на допрос. Чертовски знакомое чувство, от которого руки начинали чесаться. Правда, стоило мне только об этом подумать и опустить руку в достаточной близости к оружию, как стоящая передо мной парочка напряглась, уже куда более открыто и явно выражая свое отношение. «Мне начинает нравиться это, все меньше и меньше». Сделав первый шаг, прохожу мимо расступившихся джедаев, провожающих меня долгими взглядами своих жутковатых масок. Оглянувшись напоследок, кривлю губы в усмешке, ведь теперь, помимо джедаев, на нас пялились вообще все в радиусе сотни метров. Замечательно. Храм джедаев, сколько в этом словосочетании смысла. Кто-то вырос на этом, на рассказах об их подвигах, великих победах воителей прошлого, о вечных войнах со своими древними врагами, победами и поражениями с сопутствующими размаху конфликтов жертвами. Другие презирают и ненавидят, обзывая биороботами, импотентами, бесчувственными убийцами и мразями, крадущими детей. Во внешнем кольте отношение в джедае, в большинстве своем, крайне негативное. И окажись один из этих знаменитых рыцарей на отдаленной планете в одиночестве, его скорее всего будет ждать смерть. Светлые и просторные коридоры встретили нас запустением. Несмотря на то, что джедаи переживают далеко не лучшие времена, я и подумать не мог, насколько же их мало, для того, чтобы, даже просто, защитить эту планету, что уж говорить про всю галактику. На пути к магистру ордена, нам встречались лишь редкие прохожие, большинство из которых были уже взрослыми. Только парочка подростков 13 лет, шушукалась возле окна, провожая взглядом нашу странную компанию, а в остальном, храм казался покинутым, а напрямую нельзя было дойти. Решив проверить, задаю Дуку вопрос, также продолжаю внимательно разглядывать убранство храма. «Какими тропами ты меня тащишь?» «Такими, чтобы ты не сбежал». На секунду прервавшись, Ян выдавил усталый вздох. «Немногие здесь знают о том, как вы любите высаживаться на планеты». Подавив смешок, все же не справляюсь с улыбкой, даже чуть ускоряя шаг, стало немного понятнее. Видимо, местный начальник охраны специально попросил запутать маршрут. Только вот вопрос, для чего? Чтобы мне было тяжелее сбежать, или джедаи опасаются, что мы когда-нибудь встанем по разные стороны баррикад? Лучше бы они за сенатом следил, а не за голытьбой с конца галактики. Захотелось сплюнуть, но проезжающий мимо дроид недовольно пиликнул, стоило только повернуть голову в сторону. Чертовы манеры. Путешествие по храму было бы запоминающимся, если бы не разнообразные виды и унылое состояние жильцов. Создавалось ощущение, что пирамида – это живой организм, древний гигант, который когда-то давно позволил мелким людишкам проживать внутри себя. Но сейчас он заброшен, покинут и оставлен доживать свой век в одиночестве и затхлости. Унылая судьба. За этой дверью тебя ожидает мой учитель, магистр ордена джедаев и, наверное, лучший из нас. Повернув меня к себе лицом, Ян чуть наклонил лицо ближе. Одной рукой он мягко ухватил меня за плечо, пока вторая оставалась висеть вдоль тела, в опасной близости от светового меча. «Будь вежливым, а не как обычно, пожалуйста». Было забавно видеть, как этот напыщенный аристо просит о чем-то подобном, но я то сам не говнистый, так что просто согласно кивнул головой на его просьбе, после чего уверенным шагом пошел вперед, прикидывая в голове, сколько у меня с собой тибана и хватит ли одного термального детонатора для того, чтобы взорвать стену и длины троса, чтобы на крюке спуститься вниз. Распахнувшиеся двери приветствовали меня и закрылись точно так же, самостоятельно, стоило только переступить порог. Мягкий полумрак заполонил помещение и лишь редкие лучики солнца пробивались сквозь местный аналог жалюзи, только почему-то сделанных вертикально. Полностью пустое, круглое помещение, окрашенное в несколько тонов. Минимализм во всей красе и лишь несколько предметов мебели, которые явно служили практичным целям, а не украшением. В центре зала было небольшое углубление, наполненное песком и камнями разных размеров, части из которых в данный момент летали, каждый по своей оси, в то время, как вокруг них струйками стекались песчинки. В самом же дальнем углу, среди теней и подальше от солнца, стояли два самых обычных кресла с мягкой обивкой, в одном из которых сидел он, Йода. Рот заполнило вязкой слюной. Осознание, что сейчас передо мной сидит этот крайне колоритный персонаж, било по мозгам, а сбившееся дыхание лишь подтверждало, что несмотря ни на что, я волнуюсь. Первый шаг, второй, затем еще и еще. Мягко ступая по полу, перекатываясь с пятки на носок, плавной походкой я подошел поближе, чувствуя, что несмотря на закрытые глаза, магистр смотрит прямо на меня. Левое ухо зеленого ксеноса чуть дернулось, а старческие губы поджались, после чего коротышка покряхтел так, как могут только ворчливые старики. При этом он не переставал хмуриться, и меня это немного напрягало, учитывая, что столь показательно себя вести он начал только с моим приходом. Совпадение? Точно нет. Его трехпалая рука выползла из рукава и медленно указала на соседнее кресло, стоящее напротив. Пока сам магистр склонил голову на бок, продолжая шевелить ушами и хмурить брови. Я же, последовав приглашению, без каких-либо сомнений опустился в кресло, чувствуя, как на смену напряжению приходит усталость и нега. Всего пара секунд в этом дорогущем кресле, и все мои мысли стали заняты тем, как бы не заснуть тут, что явно было ненормально. Сделать то вынужден был я. Тихий голос с характерным акцентом и фирменной перестановкой слов набатом слышался в пустом зале, который мы заняли для нашей беседы. Сомнение, страх, волнение, готовность ошибку совершить, задолго до ее осознания, обычная бдительность. Играть словами смысла нет, я чувствую эмоции твои, то напряжение, с которым был готов ты обратить огонь и смерть на храм. Тыкнув в мою сторону кривым когтистым пальцем, Йода вновь спрятал его в рукав, после чего склонил голову вперед, опять пожевывая губы. Узнать хотел тебя, увидеть, оценить, понять, кто ты таков, хм, и есть ответ, хоть и неприятен он. Все это переставало мне нравиться. Я уже всерьез подумывал отправить сомнения и экстренные сигналы и готовиться убегать из храма, но коротышка все же раскрыл глаза, с насмешкой поглядывая в мою сторону. Друзья твои здесь не нужны, у нас ведь разговор, хм, не более. Саркастичная усмешка выползла на его лицо, после чего зеленый старикашка махнул рукой, опуская летающие камни и песок в бассейн. Отчаяние, легкий страх, смирение, готовность. Опасные черты для человека, но не солдата, м, это вопрос или. Я правда не понимаю половины. Отрадно знать, что столь опасный человек не шибко то силен умом. Посмеявшись своим словам, Йода потянулся всем телом, выпрямляя спину и на секунду прикрывая глаза от наслаждения. Я многое уже успел понять, а ты, хотелось закатить глаза. Складывалось впечатление, что мы находимся на уроке, параллельно соревнуясь в словесности. И в обоих случаях я безбожно сливал эту катку. Пару минут мы провели в тишине, каждый размышляя о своем. Джедай давал мне время или может вообще забыл обо мне, так как коротышка снова прикрыл глаза, возможно, погрузившись в медитацию. «Слышал я о твоих делах, юноша». Медленно, с мягкой интонацией Йода вновь начал диалог, прерывая томительную и неловкую тишину. «Заодно и вопрос, хочу задать, как свободу свою, ты понимаешь, это было, как минимум, неожиданно. Вот так сразу в лоб. Теперь я немного сожалел о том, что прелюдия разговора длилась так недолго. Свобода». Аккуратно подбирая слова, перевожу взгляд на тянущийся по полу солнечный лучик. Это право жить так, как хочешь, не быть игрушкой в руках сильных, быть равным всем другим. Внимательные глаза старика вновь уставились на мое лицо, разглядывая меня с головы до ног, особенно задерживая взгляд на том месте, где был спрятан термальный детонатор. Йод никак не выдал того, что заметил его. Но цена, высока ли она, м, серьезный тон коротышки настораживал. От легкого начала беседы с улыбками и шутками не осталось и следа. «Жизнь за свободу отдать готов ли ты?» «Да». Пожав плечами, я ответил еще до того, как успел обдумать вопрос. Мои глаза заметили, как в удивлении дрогнули брови магистра, потому поспешил дополнить ответ. «Я видел, что с людьми делают под гнетом, и не могу оставаться в стороне. Каждый заслуживает право на жизнь». Солидно покивав головой, делая вид, а может и на самом деле, словно он понимает, о чем речь, хотя этому зеленому деду почти 1000 лет, уж с ним-то всякое дерьмо могло произойти за это время. «Страсть твою чувствую, Его внимательный взгляд скользил по моему лицу, прерываемый редкими вздохами, во время которых он прикрывал веки. Но за страстью следует контроль, да, необходим он. Йода говорил медленно, уверенно и мягко, словно с ребенком, к которому пытается войти в доверие. Не то чтобы меня сильно удивлял подобный тон, но было непривычно слышать его в собственный адрес. Не после многих лет войны. Я знаю, но иногда эмоции, единственное, что есть. Грудь наполнилась болью от воспоминаний, дыхание стало сбиваться, и лишь усилием воли я смог взять свое тело под контроль. Эмоции, мощная сила, новые кивки головой. Это начинало раздражать. Надеюсь, он делал так по привычке, а не для того, чтобы вывести меня на эти самые эмоции. Но к чему она ведет, когда ты в гневе? Я понимал, что что-то доказывать Йоде бессмысленно. Для него я очередной пиздюк с шилом в жопе, который видит весь мир в одном цвете. Любой мой ответ в этой ситуации – проигрыш. Старик просто посчитает это жестом отчаяния или наоборот принятием его позиции. Не знаю. Мой беспечный ответ заставил коротышку насторожиться. Иногда к победе, иногда к поражению. Всяко лучше что-то делать, и если потребуется рвать цепи. Хотелось бы сказать, что это был отлично пущенный в огород ордена камень. Но учитывая, что я видел, прогуливаясь по храму, в компании стражи, да. Но можешь ли ты быть тем, кто? Как я и говорил, магистр будто бы пропустил это мимо ушей. Едва ли ухом дернул, вот и вся реакция. Кто освободит, не цепляя невинных? В этом испытание великое. Чтобы быть свободным, стоит бороться. Тут я уже отступать не собирался. Даже ценой жертв. С замиранием глянув в мои глаза, Йода испустила изо рта печальный вздох. В твоей жизни крови много. Глянув в сторону окна, джедай непонятно откуда вытащил деревянную клюку. Но свободу в силах ли ты защитить? Человек молодой, страсть сильная, но власть над подобным во тьму ведет. Опасна она особенно для таких. Если у тебя силы противостоять ей, воля, опыт. Тыкнув в мою сторону палкой, Йода спрыгнул с кресла и, постукивая клюкой, пошел в сторону песчаного бассейна. Опыт. Перед глазами вмиг пронеслись десятки смертей, возможно сотни, самых ярких и жутких их них. Опыт приходит с потерями, магистр. Я знаю это лучше других. Мои губы сжались в тонкую линию, а в голос добавилась жуткая хрипотца. Йода светит своим маленьким, мудрым глазом, пока второй остался прикрытым. Он оборачивается ко мне, стоя на фоне песчаного бассейна, а его тон становится более мягким. Да, соглашаюсь я, случаев, тяжелых, много. Но в борьбе за свободу, сама ответственность, на плечах твоих. Демократию ты прославляешь, за республики законы борешься. Опасные слова. И что, по-вашему, для джедаев это имеет значение? Крепко стиснув кулаки, я ощущал, как эмоции переполняют меня, но все равно не давал им волю. Я за теории не воюю, а за людей. На лице старика появляется легкая улыбка, смягчающая его черты. За людей, говоришь ты, верная цель. Выдержав паузу, Йода кашляет в кулак, мотая головой. Но послушай, юноша, как ты действовать будешь, определяет, кем станешь. И кем же я стану, если буду убивать работорговцев? Уж точно не джедаем, позволившим расплодиться этой погани. Этот разговор мне совсем не нравился, а потому слова уже начали вырываться изо рта без осмысления. Я не любил высокопарные речи. Уж куда проще было бы, если бы я подрался с этим доставучим стариком, пускай проиграл бы, зато так было бы легче слушать все эти завуалированные вопросы и ответы. Вот того и боюсь я. Власть имеешь ты, силу, возможности, опасность начинаешь представлять. Улыбнувшись, Йода подошел ближе и остановился, опираясь на клюку. Нужен контроль строгий, дисциплина, закалка, поводок. Рука рефлекторно потянулась к бластеру на поясе, а за дверью я уловил тихий шорох. Отнюдь, проследив за моим взглядом, магистр подавил усталый вздох, после чего вновь заговорил бодрым голосом. «Рад я, что согласился на разговор ты. Узнал я многое от тебя. И про тебя, Хаэм». По взмаху руки, двери отворились, и зеленый коротышка степенно направился в их сторону. До того, как скрыться за поворотом, Йода обернулся ко мне последний раз. «Присматривать за тобой будем мы. Оценивать, размышлять, но не вмешиваться, до крайней поры». Оставив за собой эти последние слова, которые тяжелым грузом и намеком осели в воздухе, Йода покинул нашу переговорную, оставляя меня наедине со своими мыслями дожидаться Дуку. Министерство правды предупреждает, Данная работа всецело одобрена и проверена свободными гражданами на честных выборах. Каждый лайк или подписка на автора сугубо добровольны. Любой, кто опровергает подобное, является противником святой свободы и управляемой демократии, и обязан немедленно проследовать до ближайшего центра Министерства правды. Глава 56. Опять 52 год ДГА. Брак, мне нужны эти плащи до того, как мы прибудем к планете. Я понимаю, босс. Брак Фисат почтительно склонил голову, после чего оглянулся по сторонам, словно бы боялся, что сделал что-то не так. Стоящие рядом с ним замы и помощники повторили за своим начальником, правда, на лицах некоторых было написано искреннее недоумение. Я сейчас же переговорю с мисс. Мисс, какая еще мисс? Делая вид, что не понимает, Сэм состроил тупую рожу, после чего хлопнул себя по лбу, словно бы вспоминая. А-а-а, ты про коротышку? Вот так дела, кто бы мог знать, что она у нас теперь благородная жопка, да еще и незамужняя. Видя бледнеющего, краснеющего и готова в обморок грохнуться юкианца, маленькая Джава решила сжалиться над бедолагой и, выйдя вперед, нагло повернула голопроектор к себе лицом, после чего сложила маленькие ручки на груди. Веселишься? За долгие годы, уже полностью выучив общий галактический, коротышка так и не перестала пользоваться переводчиком, постоянно водя за нос новеньких клиентов и всех тех, кто подозревал ее в незнании. Вот и сейчас она дублировала свою речь через вокодер, и лишь те немногие, кто провел с ней долгие годы, понимали, что сейчас она делает это специально для новичков. «Скажи мне, мы все достанем. Рад тебя видеть». Улыбка на лице командира Альтмана смотрелась немного сюрреалистично, потому некоторые новобранцы в техническом отделе боялись лажи дышать. Особенно это контрастировало у тех, кто проходил обязательную боевую подготовку, готовясь стать технарями на кораблях и в боевых подразделениях, совсем забыла про своего старого друга. «Мы бы виделась чаще. Возвращайся ты на Татуин и реши». Задумчиво поскребя подбородок, Джава разразилась непереводимой тирадой, полной мата и ругательств, благо, что ругала она мифический воздух и весь света, а не разговаривающего с ней начальника. «Но ты свалил, завалил нас работой, и прохлаждаешься на другом конце галактики». Явился, накидал еще задач. «Кто так делает, Сэм? Прости, прости». Появилась одна важная работенка. «Как прилечу, соберем всех и я расскажу. Надеюсь, тебя давно не было, только по голозаписям показываем тебя новобранцам». Выдохнув, коротышка протянула руку ко тьме своего капюшона, где старательно размяла переносицу. Многие задаются вопросом, кто настоящий командир, ты или Сомния? У-у-у, не было всего то годик, а у вас уже назревает бунт. Прищурив глаза, Альтман подхватил шутливое настроение Джавы, правда, никто кроме них этого не понял, потому шутка начала заходить слишком далеко. Брак, получается, и ты тоже примкнул к новому лидеру десанта, а ведь я просил тебя следить за обстановкой на базе, пока меня нет. Хватаясь за сердце, юкианец в возрасте озирался по сторонам, боясь выдавить хоть слово. Несмотря на долгое знакомство, мужчина до сих пор испытывал налет из страха и уважения к своему начальнику, прославившемуся как безбашенный боец и лихой вояка. Обильно потея, ощущая, как паническая атака накатывает со всех сторон, Фисат уже собирался каяться и признавать во всех грехах, но был остановлен заливистым смехом Альтмана и тихим противным хихиканьем коротышки. «Ха-ха-ха, Нину ты видела?» «Видела, конечно, тебе не слышно через связь, но он стучит зубами, как песчанка перед Тускинами». Обмениваясь только им обоим понятными выражениями, парочка продолжила беседу, пока ворчащий и матерящийся Фисат отошел в сторону, чтобы привести себя в порядок. Последовавшие за ним подчиненные тактично молчали, соболезнуя своему непосредственному начальнику, хотя каждый из них и сам был готов придушить парочку шутников. Ладно, пошутили и хватит. Вмиг вернув серьезный настрой, командир адского десанта привлек к себе внимание собравшихся в ангаре. «Указания вы слышали, полный объем я перешлю, хотя Сомния наверняка его чем-то дополнит». Постучав себя указательным пальцем по подбородку, Альтман задумчиво прикрыл глаза. «Но самое главное, это плащи, запас плотной влагостойкой одежды и поддоспешников. Ах, да, не забудьте тройную норму противовирусных, противоядия и прочего подобного дерьма. На планете, куда мы отправимся, будет крайне агрессивная и ядовитая фауна, так что стоит озаботиться этим вопросом заранее». «Поняла, босс». Вздернув кулак вверх, коротышка быстро начирикала указания в планшете. «Вооружение? Техника, полный набор, и возьми парочку тех шагоходов, хочу проверить их в тяжелых для них условиях. Отлично, давно поры было вывести их в поле, собирают много пыли на простое. Даже сквозь вакодер слышалось ехидство мелкой джавы, пока она продолжала заполнять списки нужных припасов и техники. Корабли, возьмем четверку газанти, подумав пару секунд, Сэм покопался в своем КПК, после чего дополнил, те, которые для поддержки наземных операций. Эти корыта, они же ни на что не годны в космосе, зато на планете от них есть толк, сомневаюсь. Ладно, записала, авианесущих карельянцев, 3 штуки, и флот прикрытия из чисто боевых кораблей. Поймав на себе внимательный взгляд желтых глаз из-под капюшона, Сэм смущенно глянул в сторону. На всякий случай, во что ты нас опять втянул? Понимая, что при свидетелях ответа не будет, коротышка продолжила свою работу. Это все? Вроде да. А, точно. Подготовь побольше запасов питьевой воды. На миг в зал опустилась оглушительная тишина, пока джава дерганно подняла голову к проектору. Задумчиво склонив ее на бок, она подошла ближе, переходя на шепот и понижая громкость вакодера. «Ты хочешь взять джебимцев?» Специально уточняя, коротышка надеялась услышать отрицательный ответ, но видя лицо старого друга, поняла, что все обстоит иначе. Верно, игнорируя ее полный возмущения взгляд, Сэм решительно качнул головой, пора бы им попробовать крови в настоящем бою, а не в мелких стычках с пиратами и работорговцами. «Ты точно втягиваешь нас в какое-то бантопуду, увидишь», беспечно махнув рукой напоследок, Альтман оглядел зал ангара. «Ладно, до скорой встречи, через пару дней буду у вас». Зайдя на посадку, шаттл доставил меня в главный космопорт Риши, где в данный момент и стоит главная база адского десанта. Хотя, по факту у нас много отделений, крепостей, точек для набора и прочих мест дислокации, но особо крупных 2, на Татуине и Риши. Я же не хотел возвращаться обратно в эти проклятые пески, которые разрушили мои детские фантазии, так что приют контрабандистов медленно, но верно превращался в настоящий центр всего сектора. Сюда стекались люди всех мастей, на работы, в поисках лучшей жизни, для найма в десант и просто в надежде, что здесь безопасно по сравнению со многими другими планетами внешнего кольца.